Глава четвертая. «Вот так совпадение!» — удивилась миссис Шляп. «Да на такую лошадь непременно нужно поставить хоть немножко». Фермер Шляп опять сверился с часами. «Побегу-ка я поскорее в букмекерскую контору. А как же чай, Джон?» «Потом, потом. Сейчас 10 минут 5. Я только-только успею до начала заезда. Где мой бумажник?» По правде говоря, раньше фермеру Шляпу ни разу не приходилось бывать в букмекерской конторе. Поэтому неудивительно, что теперь, впервые переступив порог этого заведения, он не очень-то понимал, что делать дальше. Тем не менее, он подошел к стойке и сказал: «Добрый день, я бы хотел сделать ставку на 1 лошадь». Служащий проворно вручил ему бланк. «Впишите кличку лошади вот сюда», — подсказал он. «А сюда место и время забега, а вот сюда сумму ставки». «Ставки?» «Да, сумму, которую вы ставите на лошадь». Фермер Шляп занес над бланком ручку и задумался. «Сколько же поставить?» Он вынул из кармана бумажник, изрядно потолстевший благодаря выигрышу в лотерею. Затем, поколебавшись, заполнил бланк, после чего вытащил из бумажника 10-фунтовую банкноту. «Советую вам поторопиться, сэр», — произнес служащий. «Скачки вот-вот начнутся». Но фермер Шляп все не выпускал бланк из рук. «Если уж играть так по-крупному», — сказал себе он. «В конце концов, у меня же есть золотой гусенок. А уж он устроит так, чтобы мне повезло». И фермер Шляп решительно приписал к десятке еще 1 0. Так что получилось 100 фунтов, а затем достал из бумажника нужную сумму. Служащий безмолвно принял у него бланк и деньги, однако, увидев цифру в 100 фунтов, невольно поднял брови. «Интересно, что такое затеял этот деревенщина?» — подумал служащий. «По нему сразу видно, что играет на скачках впервые в жизни, а вон как размахнулся, и надо же ухнуть такую сумму на лошадь, у которой ни малейших шансов на победу». Служащий покосился в таблицу начальных ставок. «Удача Джона — 50 к 1». Затем посмотрел на фермера Шляпа и мрачно покачал головой. «Продует, как пить дать!» «Заезд сейчас начнется, сэр», — сообщил служащий. «Желаете посмотреть?» «Как посмотреть?» — удивился фермер. Служащий сдержал усмешку и показал чудаковатому посетителю на множество телеэкранов, заполнявших стены конторы. Фермер Шляп, напряженно разинув рот, застыл перед экраном, на котором как раз началась скачка в 16:30 в Аскоте. «В данный момент с большим отрывом лидирует чудесный четверг», — вещал невидимый комментатор. «Вторым идет ангел-хранитель, за ним веселая песенка. Остальные отстают и идут вместе, за исключением удачи Джона, который замыкает забег». Фермер Шляп вперил взгляд в несущихся лошадей. Он не знал ни номера, ни цветов, под которым бежала удача Джона, не говоря уже о ее шансах на победу, но он заметил, что 1 лошадь, как и говорил комментатор, бежит в самом хвосте. Фермер Шляп еще не успел заволноваться, когда комментатор продолжил. «Половина дистанции уже пройдена. Чудесный четверг начал отставать. Веселая песенка на корпус обошла ангела-хранителя, а остальные участники несколько растянулись. Лидер прошел отметку середины дистанции. Чудесный четверг, который поначалу лидировал, отстает все сильнее. Зато вперед неожиданно вырвалась удача Джона. Ого! Да она уже всего на 2 корпуса позади лидера. Неужели случится чудо? Неужели удача придет первой? Удача Джона настигает веселую песенку, они идут вровень, еще 50 ярдов, да! Удача Джона пришла первой, она с большим отрывом обошла всех остальных. Победа!» — возликовал фермер Шляп. «Удача победила!» Сияя, он подошел к стойке и вручил служащему бланк. «Моя лошадь выиграла!» — торжественно объявил он. «Сколько мне причитается?» «Начальная ставка была 50 к 1». Напряженным голосом отозвался служащий. «Извините, я не силен в арифметике», — признался Шляп. «Вы выиграли 5000 фунтов, сэр», — сказал служащий, с треском распечатал пачку 50-фунтовых купюр и принялся, шевеля губами, отсчитывать нужную сумму. 100, 101, 102. «Прошу», — служащий протянул фермеру Шляпу толстую пачку денег. «Минуточку», — удивился Шляп. «Вы сказали, что я выиграл 5000». «А сами даете мне 5100, и это многовато». Служащий вздохнул. «Нет, сэр, все правильно. Вы поставили 100 фунтов. И поскольку вы выиграли, то получаете эту сумму обратно. Значит, вам причитается 5100 фунтов». «Выходит, что так. Премного благодарен». И фермер Шляпа вышел из конторы. «Ничего себе деревенщина! «Никакой он не деревенщина», — думал служащий. «Этот тип с самого начала знал, что удача Джона победит».